кончил летний теплый вечер, остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу, и лживые не нужно слезы лить. Достаточно терпеть твои обманы и слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне, больше я не стану заглядывать в окно. Как хочешь, так живи. Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои, пусть доверяет тайны свои. Больше не надо мне этих бед. Больше надо мной смеяться из твоего подъезда, пацаны. Не нужно по ночам с тобою шляться, уж лучше посмотреть спокойно сны. И розовый закат, и летний вечер вполне со мной согласны, так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай. Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер. Пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои, пусть доверяет тайны свои. Больше не надо мне этих бед. Розовый вечер, пусть провожает розовым взглядом, смотрит вам вслед. Пусть все насмешки терпит твои, пусть доверяет тайны свои. Больше не надо